адепты четвертого класса и существа бедствия, которые только что бежали в километре от них, на мгновение обернулись, чтобы посмотреть. Они были напуганы до полусмерти и тут же бросились бежать. Сверхдержавы и мелкие повелители плети были в состоянии выдержать ударные волны, но их собственные силы были затронуты. Даже у них не было другого выбора, кроме как нахмуриться и отойти от ядра битвы. Пространство шириной в 10 тысяч метров в центре долины было оставлено как эксклюзивное поле битвы для Грима и Пятиликова. Ради того, чтобы быть в состоянии сравняться с Гримом, Пятилицей начал поглощать пространственную энергию полным ртом. Его тело раздулось в несколько раз по сравнению с его первоначальным размером. В конце концов, он смог дотянуться до талии Грима. Затем его пять змееподобных голов вызвали магическую энергию и создали многочисленные щиты элементов над его телом. Скальные доспехи, ледяные щиты, вихревые щиты и волновые щиты. Как только он применил защиту от всех сил элементов, которые он был способен использовать, Пятиликий бросился на огненного гиганта с его острыми когтями, переросшими тело. Два гигантских чудовища столкнулись друг с другом. Яд, огонь, мороз, камень, ветер и вода, магическая энергия различных атрибутов взрывались друг против друга и низвергали друг друга в небытие, оставляя землю и небо в беспорядке. С их могущественными духами, они были даже в состоянии разорвать само пространство, вызывая сильные штормы, чтобы появиться. Многоголовая рептилия была действительно мощным существом с огромной силой и телосложением. Его пять голов проигнорировали пылающий огонь и обернулись вокруг тела Грима, используя свои острые клыки, чтобы укусить пламя. Тем временем Грим, казалось, пришел в неистовство. Пламя, вырвавшееся из его пылающего тела, достигло невероятной температуры. Они заставили тело Пятилицева покрыться волдырями, наполняя воздух ядовитым зловонием горелой плоти. Основной свет, исходящий от тамопорчи, образовал тонкий барьер вокруг тела Грима. Этот барьер был таким же тонким, как крыло насекомого, но он сумел выдержать безжалостные разрывы и атаки Пятиликова. Однако никакое количество принципиальных защит не могло остановить яростные атаки разъяренного зверя. Острые клыки Пятилицева смогли пробить барьер и впрыснуть в тело Грима потоки энергии элементума. Эта энергия элементума содержала ауру его души и ничем не отличалась от самого порочного яда в мире для Грима, чье тело в настоящее время состояло исключительно из огня. Грим терпел извивающуюся агонию своего тела. Его массивные руки сжались в кулаки и с оглушительными ударами обрушились на головы пятилицых. Золотое пламя собралось в его глазах и выстрелило золотыми лучами, оставляя пересекающиеся ожоговые раны на спине врага, такие глубокие, что можно было даже увидеть кости. Яростная огненная энергия, собранная шаром, вырвалась из его рук, превратившись в золотые волны пламени, которые поглотили Пятиликова. Многоголовый ящер извивался в агонии, но упрямо не отпускал свой укус. Он использовал всю свою силу, чтобы вырвать куски пламени из тела Грима и отбросить их подальше от битвы. Грим был огнем, и огонь был Гримом. Он мог быть ростом в 1000 метров, но сражаться с рептилией с пятью головами, как это, было все еще довольно невыгодно. Его телосложение также было на низком уровне и далеко от пика. Следовательно, он не был соперником в состязании чистой силы. Если он не сможет оторвать от себя врага, то вопрос лишь в том, кто окажется более злобным. Грим терпел боль и черпал столько силы, сколько мог из сферы бога огня и книги тления. Он использовал пламя, чтобы жестоко сжечь тело врага. Они вдвоем катались по полю боя и дрались в этой дикой манере. Ни одна из сторон не набирала высоту. Хотя ни один из них не мог победить другого, они оба понесли тяжелые потери. Огненное тело Грима не имело достаточной защиты. Он был разорван на куски пятерней, что создавало ужасающее зрелище. Тем временем Пятилицей испытывал самое мучительное испытание, с которым он когда-либо сталкивался за последние несколько тысяч лет. Его тело, головы, ноги, почти каждый кусочек его тела был почти полностью приготовлен Гримом. Даже в самые напряженные моменты боя Пятилицей чувствовал исходящий от него запах горелой плоти. Кожа и плоть под поверхностью его тела были почти все сожжены до углей. Они отрывались большими кусками при малейшем прикосновении. Даже внутренние органы у него были наполовину прожарены. Органы болели так, словно их постоянно кололи десятками тысяч игл. Это была невыносимая боль. Пятилицей действительно сомневался, найдет ли он хоть один кусочек нетронутой плоти на своем теле, когда закончится эта битва. Черт возьми, Почему в мире адептов есть адепт ультракласса? Разве их всех не следовало отправить в космос? Наир, Рамзай, многорукие вы ублюдки. Иди и помоги мне, быстро. Я тут чуть не сгорел дотла. Пятиликий поднял одну из своих голов и издал пронзительный крик, продолжая сражаться. Он говорил на родном языке мира катастроф, языке, который имели право использовать только благородные высшие существа вроде них. К несчастью, его трагические крики о помощи не смогли тронуть стальные сердца его товарищей. Они продолжали сражаться с человеческими адептами четвертого класса, как будто не слышали его. Очевидно, никто из них не хотел быть вовлеченным в жестокую битву между двумя существами ультракласса. Они гордились своей силой. Но пока они оставались в мире адептов, и пока Земля еще не была испорчена силами бедствия, пределом их могущества был пик четвертого класса. Сражаться против адепта ультракласса, чья сила явно превысила пределы планарного мира только с мощью пика четвертого класса. Честно говоря, только такой идиот, как Пятилицый, который был ослеплен своей собственной силой, мог сделать это. Даже самые могущественные из них ужасно страдали от этого адепта огня. Им будет только хуже. Вторжение в мир адептов может иметь решающее значение, но это было недостаточно важно для них, чтобы отдать свои жизни в этом процессе. Намеренно или нет, но четыре младших повелителя плети и человеческие адепты, с которыми они сражались, уходили все дальше и дальше от центрального поля битвы. Они уже приближались к границе долины Ингдип, оставляя более чем достаточно места для двух главных сражающихся. Даже сражаясь, Грим продолжал быстро общаться с Чипом. Бип. 26% тела пламени отсутствует. Приближается серьезный урон потери на 17% энергии огня. Интенсивность атаки ослабевает. По оценкам, он упадет ниже 10000 пунктов за 23 секунды. Целевое существо, по оценкам, все еще сохраняет 67% своей боевой способности. Целевое существо остается угрозой для хозяина. Рекомендую хозяину использовать пожирающую рыбу трансформацию и пожирать врага с помощью родословной звездного зверя. Предполагаемый процент успеха пожирания – 37%. Кроме того, за каждый 1% снижения боевых способностей целевого существа шанс на успех увеличится на 2%. Я не могу использовать трансформацию. Это туз-убийца, которого я приберегаю для определенных врагов. Я не могу тратить его на корм, как этот. Просто скажи мне, если мы продолжим это делать, кто будет первым, кто рухнет? Грим спокойно отверг предложение Чипа. Бип. Учитывая текущее развитие, целевое существо, по оценкам, будет длиться еще 127 секунд, в то время как хост будет длиться только еще 89 секунд. Тело хозяина разрушится первым и будет полностью захвачено ядовитой силой. Ответ Чипа был спокойным и жестоким. Принципы огня Грима могли быть намного сильнее, чем у врага, но он был полностью превосходил их с точки зрения телосложения. Это позволило противнику продержаться дольше, чем он, несмотря на более тяжелые раны. Тогда больше нет нужды колебаться. Активируйте выжженную землю. Бип. Заказ получен. Выжженная земля активируется. Огромная перемена сразу же охватила поле боя. Глава 1412. Это место было странным и таинственным миром. Небо было темно-красным. Земля была заполнена ужасающими вулканами разной высоты. Эти вулканы были чрезвычайно активны и яростны. Из их кратеров поднимались густые черные клубы дыма. По мере того, как черный дым продолжал подниматься, даже багровое небо затянули катящиеся черные тучи. Красная лава текла по всей открытой магме, образуя большие и маленькие лужи по всей земле. Группы огненных существ играли и резвились в каждом из лавовых бассейнов. В центре этого мира возвышался необычайно величественный вулкан. Его кончик не был виден, скрытый за черными облаками в небе. Видна была только половина его черно-красного тела. Этот гигантский вулкан все еще был активен. Громоподобный грохот внутри вулкана был подобен вечной фоновой музыке этого мира. Десятки тысяч мощных огненных существ собрались вокруг вулкана. Каждый из них был выше четвертого класса в могуществе, и многие из них были мощными существами пятого класса. Все без исключения они собрались вокруг небольших огненных алтарей у подножия вулкана. В обязательном порядке они медитировали и молились здесь каждый день, даже создавая патрули, чтобы предотвратить приближение любых неогненных существ к их святой горе. Однако сегодня, когда они совершали свои ежедневные молитвы, с величественной святой горы внезапно донесся оглушительный рев. Шар бога огня. Я чувствую ауру шара. Кто это? Кто осмелился украсть мое сокровище? Яростный голос пронесся по всему миру, мгновенно рассеяв все черные тучи в радиусе 5000 километров. Могучее тело гигантского вулкана впервые предстало перед бесчисленными верующими. Где бы ни раздавался грозный голос, земля трещала и извергались вулканы. Сам мир трепетал перед ним. Однако огненные существа, живущие в этом царстве, вовсе не казались страшными. Вместо этого они распростерлись на земле, восхваляя великого бога огня Синая. Пятиметровый огненный гигант благочестиво преклонил колени перед самым большим огненным алтарем. Спросил он своим гулким голосом: «Мой господин, что же навлекло на себя ваш гнев? Ваш самый верный слуга Орихи ждет ваших указаний». Этот огненный гигант был ужасающей электростанцией 5-го класса. Бог огня Синай дал выход своему гневу, пробудившись ото сна. Затем он медленно отказался от своей властной божественной силы. Только тогда тысячи вулканов на обширных территориях Королевства Огня прекратили извергаться и вернулись к миру и спокойствию. Теперь я вспомнил. Мой шар был украден группой презренных адептов. Орихи, я просто почувствовал присутствие шара. Божественное заклинание 5-й степени выжженной земли, которое я запечатал внутри, было активировано. Немедленно пошлите кого-нибудь на разведку. Отправьте обратно планарные координаты. Если вы найдете местоположение виновника или шар бога огня ХМ, эти безрассудные дураки, я низвергну клона и сравняю их мир с землей. Да, мой господин, все будет так, как ты пожелаешь. Огненный гигант 5-го класса Орихи повернулся и покинул царство бога, получив его приказ. Он телепортировался в другой планарный мир, принадлежащий богу огня Синаю. Он занял свое место в великом храме и разослал повеление бога огня десяткам подчиненных ему меньших планов. Эти главные планарные силы, служившие храму бога огня, немедленно приступили к поискам информации о гриме и сфере бога огня. К их удивлению, их бесцельные поиски действительно оказались чрезвычайно успешными. Анонимный, неаффилированный лич предоставил невероятно ценный совет храму бога огня. Силы бога огня немедленно переключили фокус своего расследования. Они сосредоточились на планарной войне, происходящей в мире адептов. Казалось, что аура шара бога огня просачивалась оттуда. Выжженная земля была божественным заклинанием 5-го класса. Это было мощное заклинание, запечатанное внутри шара бога огня. Было сказано, что это также было первое божественное заклинание 5-го класса, которое бог огня Синай создал после своего вознесения. А что касается его силы, об этом можно было судить, просто взглянув на 5-ку. На этот раз 5-лицей был по-настоящему несчастен. Пусть он и был 5-м классом, но его сила была ограничена высшим уровнем 4-го класса, пока он находился в мире адептов. Это давало человеческим адептам, на которых он обычно смотрел свысока, возможность нанести ему вред. Конечно, его сила могла быть ограничена, но его крепкое телосложение 5-го класса осталось. У него все еще не было проблем с сокрушением высшего адепта 4-го класса. К сожалению, он действительно был невероятно несчастлив. Во-первых, его противник Грим тоже был необычным человеком. Несмотря на то, что у Грима не было даже духа пикового 4-го класса, он каким-то таинственным образом замаскировал мощный принципиальный огонь. Это был невообразимый феномен в большинстве планетных миров. Во-вторых, Грим оборудовал 2 предмета божественного снаряжения 5-го класса. Благодаря могуществу шара бога огня и развращенного тома, Грим мог выдержать жестокие атаки лордов-карателей 5-й степени младшего разряда. Он даже боролся с ним до полного изнеможения. Самое главное, что Грим действительно смог использовать божественное огненное заклинание 5-го класса выжженной земли, которое было запечатано внутри шара. Вот в чем была истинная причина того, что 5-лицей страдал от такой трагедии. Он был поражен непосредственно заклинанием божественного огня 5-го класса после того, как был тяжело ранен в своей дикой схватке с Гримом. Несмотря на всю свою мощь, 5-лицей мгновенно рухнул. Свирепое божественное заклинание хлынуло в тело 5-лицева, безрассудно атакуя и неистовствуя в его внутренностях. 400-метровое тело Файфиса в одно мгновение стало алым. Это было почти так же, как если бы вулкан был набит в его тело. Бесконечное пламя и лава ждали, чтобы вырваться наружу. Чешуя на его теле вспыхнула, когда красное пламя вырвалось из промежутков между ними. Сквозь его кожу, настолько распухшую, что она стала почти прозрачной, было видно, что это уже не кровь текла по его телу. Это была вязкая, Раскаленная лава, ужасающей силе огня некуда было деваться. Он мог только бушевать в теле пятилицева, мгновенно заставляя 4 из 5 голов взорваться на куски. Единственная оставшаяся голова также лишилась одного из своих глазных яблок. Гигантская кровавая дыра осталась там, где когда-то был глаз. «Спасите меня, Наир Многорукий, спаси меня, я сейчас умру». Пятерка был замучен до смерти заклинанием божественного огня 5-й степени. Он больше не заботился о гриме. Вместо этого он мгновенно повернулся и побежал в сторону долины Ингдип. Когда он убегал, все его тело было покрыто кровавыми дырами. Это была не кровь или внутренние органы, которые выплеснулись наружу, а сгустки огня и густой лавы. Если все будет продолжаться в таком темпе, то он, вероятно, будет поглощен пламенем прежде, чем сможет покинуть мир адептов, даже с его массивным телом. Остальные мелкие повелители плети были абсолютно шокированы. Они знали, что легендарный адепт огня был неприятным противником, но они никогда не ожидали, что адепт-человек 4-го класса победит повелителя плети 5-го класса. Более того, это казалось таким сокрушительным поражением. Важно было отметить, что пятерка уже был самым могущественным среди них. Если он не мог справиться с легендарным адептом огня, то даже они были в опасности. Они были крысами в одной норе. В первый раз младшие повелители плети почувствовали настоящий холод в глубине своих сердец. Может быть, это вторжение в мир адептов будет походом к их могилам. Без малейшего колебания младшие повелители плети развернулись и побежали, мчась к подножию долины вместе с пятилицем. Началась погоня. «Теперь ты думаешь о побеге? Слишком поздно», — проревел Грим из центра поля боя. Он заплатил высокую цену. Если бы врагу позволили уйти сейчас, это было бы огромной потерей для него. Грим шагнул вперед и схватил воздух одной рукой. Большие шары огненной энергии собирались в воздухе и превращались в метровую толстую цепь под его опытными навыками управления огнем. Цепь загремела, рассекая небо и обливаясь вокруг тела пятилицева. Ляск. Раздался приглушенный грохот. Огненная цепь мгновенно натянулась, когда гигантское тело Грима скользнуло вперед, увлекаемое яростно убегающей рептилией. Сколько бы он ни откидывался назад и не тянул руками, он не мог остановить свое тело от медленного скольжения к долине. «Деклан, Кирала, помоги мне, быстро!» — крикнул Грим и изо всех сил потянул ее на себя. «Иду! Приход, я иду!» Деклан и несколько центральных адептов поспешно спустились с горизонта. Они быстро помогли Гри влезть на скрипучую огненную цепь. С помощью адепта 4-го класса по очистке тела, импульс пятерки, наконец, остановился. Долина была всего лишь в 100 метров перед ним, но гигантское тело пятилицева было отброшено назад человеческими адептами. Он не мог даже сделать ни одного шага вперед. Более того, по мере того, как все больше и больше адептов присоединялось к этому усилию, пятиликова тянуло все дальше и дальше от долины Ингдип. Цепляясь изо всех сил, он оставил в земле глубокие борозды. Пятое лицо наконец издал пронзительный крик страха и отчаяния. Бум, бум, бум. Пыль поднялась в воздух, и земля задрожала. 3 столь же гигантские и свирепые фигуры приземлились на краю долины Ингдип. Это были спутники пятиликова. Пятиликий завизжал единственной оставшейся у него головой, как будто только что увидел своих спасителей. «Спасите меня, Многорукий, спаси меня, и я отдам тебе все подчиненные мне самолеты». Пятиликий звал на помощь многорукого гиганта. Тело великана тоже было покрыто ранами. Он едва успел добраться сюда после того, как избежал преследования адептов ассоциации. Многорукий гигант на мгновение заколебался, услышав Пятиликова. Пока он раздумывал, стоит ли спасать своего союзника, Грим уже отпустил огненную цепь и побежал к долине. Выражение лица Многорукого изменилось. Он со страхом посмотрел на гигантское тело Грима. Наконец он нырнул головой вниз в долину и бесследно исчез. Увидев это, Пятиликий мгновенно пришел в отчаяние. Прежде чем он успел издать последний крик гнева, тяжелый кулак, пылающий золотым пламенем, превратил последнюю голову Файрфиса в месиво. Глава 1413 Пятилицей был мертв. Не было большего потрясения на поле боя, чем смерть существа 5-го класса. В мире богов существо 5-го класса было бы трансцендентным богом. Убийство 5-го класса было сродни убийству бога. Даже если смотреть на вещи с этой точки зрения, Пятилицей был не более чем демоном. Однако, что бы вы ни думали и как бы вы его ни называли, Пятилицей все равно был настоящим 5-классником. Он был равен по силе самым слабым богам. Он был существом, которая вышла за пределы планарных миров и освободилась от ограничений планарных законов. Если с ними не случится ничего плохого, существа пятого класса будут жить по меньшей мере 10 тысяч лет. Их тела были бессмертны, а души несравненно могущественны. При обычных обстоятельствах планарные существа были бы ранены только от одного взгляда на пятого класса. Для них было немыслимо быть ранеными, а тем более убитыми. Однако такое существование умерло в мире адептов от рук адепта четвертого класса. Этого шока было достаточно, чтобы лишить адептов дара речи. Неосознанно, намек на благоговение, страх, уважение и зависть появился в глазах адептов, когда они смотрели на гигантское тело Грима. Они не отдавали себе отчета в тех эмоциях, которые нахлынули на них. Это был, вероятно, предел силы, который адепт четвертого класса мог когда-либо надеяться достичь. Далеко под башней адептов ассоциации Домнал издал еще один обиженный вздох. По какой-то причине за последний год он вздыхал гораздо чаще, чем за последние 500 лет вместе взятые. Пятилицей мертв. Передайте весть об этом лорду Ульнаку в лагере Бзодор и лорду Реве из Бесконечных Садов. Я уверен, что они заинтересуются этой новостью. Домнал привел в порядок свои чувства и немедленно вступил в контакт с кем-то в башне с помощью осторожных средств. Это сообщение вскоре попало в наблюдательную башню. Затем он был быстро передан нескольким великим адептам, которые поддерживали тесный контакт с ассоциацией адепта через телепортационные системы. Моложавый на вид адепта Юнли мягко опустился рядом с Глорией, чье лицо было бледным как полотно. Он сказал торжественным голосом: «Я не собираюсь провоцировать такого человека. Сделка, о которой мы договорились ранее, является спорной. У тебя нет никакого мнения на этот счет, не так ли?» Услышав это, Глория задрожала всем телом, но не открыла рта, чтобы возразить. Адепта Юнли посмотрела на нее с жалостью, прежде чем изобразить улыбку и полететь к легендарному адепту огня, гордо стоящему в отдалении. Самое время представиться и установить кое-какие связи. Ошеломляющая победа. Эта битва была абсолютно беспрецедентной и ошеломляющей победой в истории мира адептов. Подумать только, что повелитель плети пятого класса был убит внутри планарного мира. Это тоже было значительным и беспрецедентным событием в истории Вселенной. Многие участники войны, особенно 7 четвертых классов центральных земель, были вне себя от радости и возбуждения. Они собрались вокруг трупа многоголовой рептилии и принялись за работу. Этот монстр пятого класса был убит совсем недавно. И тело, и душа его были в свежем, пиковом состоянии. По указанию Грима и с его одобрения многочисленные адепты четвертого класса центральных земель стали самыми опытными мясниками. Они радостно начали расчленять и сохранять то, что осталось от магических органов существа. Пятиликий умер мучительной смертью. Божественное заклинание пятого класса испепелило большую часть его тела, а оставшиеся части были сильно повреждены огненной энергией. Однако он все еще был существом пятого класса. Даже чешуя с его тела, кусок мяса или сухожилия были бы бесценным высококачественным ресурсом для здешних адептов. Мясо. Свежее мясо, отрезанное от тела чудовища пятого класса, и именно они разделывали его. Не было никаких сомнений, что эта слава заставит их гордиться даже тогда, когда они вспомнят этот момент через 100 лет. Снимая шкуру, разделывая мясо, очищая кости, вытягивая сухожилия, собирая кровь, собирая костный мозг и сохраняя мозг. Это была серия кровавых и грязных заданий, но адепты четвертого класса центральных земель отказались передать эту работу кому-либо еще. Они собрались вокруг трупа и радостно принялись за работу. Адепты других организаций могли только ревниво наблюдать издалека. Никто из них не приблизился к месту убийства. Деклан, единственный адепт очищения тела четвертого класса в центральных землях, засучив рукава, начал разделку. Деклан выглядел точь-в-точь как мясник, когда он разделывал добычу гигантским ножом четвертого сорта, который он где-то нашел, вытирая пот со своего красного лица. Он вспотел не из-за родов, а из-за явного возбуждения. Он держал в руках чешую существа пятого класса, когда наступил на плоть существа пятого класса и взмахнул ножом, чтобы перерезать сухожилия существа пятого класса, разбрызгивая кровь существа пятого класса по всему лицу. Работа была тяжелой и грязной, но Деклан не мог быть более взволнован. Он был так нетерпелив, что выглядел так, будто прекрасно справится со всей работой в одиночку. Кирла, Альфред, Мэтью и Николас собрались вокруг, доставая специальные запечатывающие коробки из своих колец для хранения. Они осторожно выковырили магические органы из кровавого месива, наложили соответствующие заклинания сохранения и убрали их. Тем временем Грим, человек, который все это устроил, молча стоял рядом с Ингдибской долиной. Он медленно втянул всю огненную энергию, которую излучал, и восстановил свою человеческую форму. Это было ужасное зрелище. Тело Грима было покрыто ранами. Повсюду были раны и отсутствующая плоть. В частности, на ранах, от которых Пятилицей пришел в неистовство, не хватало такого количества мяса, что зрелище было совершенно ужасным. Даже относительно невредимые части его тела были покрыты зелеными и фиолетовыми пятнами. Эти пятна были созданы ядом элементия, который Пятилицей оставил в теле Грима после укуса. Пока Грим не разберется с ядом, он не сможет залечить эти раны с помощью своей регенеративной силы. Это была победа, но за нее пришлось заплатить. В конце концов, Грим не был адептом очищения тела, который специализировался на ближнем бою. Он, несомненно, был в невыгодном положении, когда сражался с пятеркой вблизи. Это привело к тому, что он получил серьезные физические травмы, граничащие с тем, что вы бы назвали тяжким. К счастью, в конце концов он победил. Это дало ему более чем достаточно времени, чтобы медленно обработать свои раны. Оставив вопрос сбора ресурсов трупа своим подчиненным, Грим закрыл глаза и начал процесс самовосстановления. Он намеренно оставил работу по уборке урожая четвертым классом центральных земель, чтобы они почувствовали себя вовлеченными и улучшили свое чувство принадлежности. Судя по позитивному и нетерпеливому настрою каждого, сейчас они гораздо больше принимали правление Грима, чем раньше. Чувство гордости за центральные земли пустило корни в их сердцах и медленно росло. Как только Грим закрыл глаза, чтобы справиться со своими ранами, он почувствовал что-то. Он открыл глаза и спокойно посмотрел на приближающуюся незнакомую фигуру. Этот человек был не более 2 метров ростом, меньше даже пальца Грима. Однако огромной силы, заключенной в нем, было достаточно, чтобы заставить Грима насторожиться, даже если он был в своем пиковом состоянии. Это был довольно симпатичный молодой человек. Однако крючковатый нос, тонкие губы и темные мешки под глазами портили впечатление, делая его похожим на избалованного юнца. Грим больше не судил о людях по их внешности, но по сиянию энергии внутри них. Обычные адепты не могли помешать Гриму видеть все об их существовании через принципиальный уровень, даже если защитные силовые поля постоянно окутывали их. Однако этот юный адепт был для него просто черной дырой. Грим даже не смог обнаружить элементарный атрибут своей энергии. Это был не первый раз, когда Грим попадал в подобную ситуацию. Глория тоже была в состоянии сделать это, полагаясь на защиту своего оборудования 5-го класса. Незнакомец остановился в 500 метрах от Грима и даже не попытался подойти ближе. Они оба могли быть адептами людьми, но между ними не было ни доверия, ни дружбы. Если адепт продолжит двигаться вперед, он нарушит безопасную дистанцию Грима и спровоцирует инстинктивную реакцию Грима. 500 метров – это было идеальное расстояние. Даже если один из них проявит враждебность, у другого будет достаточно времени, чтобы отреагировать. Вот почему ни один могущественный адепт никогда не позволит другому могущественному индивидууму подобраться слишком близко. Если бы идиот был настолько глуп, чтобы нарушить эту безопасную дистанцию, драка была бы неизбежна. Конечно, Инли и Глория – совсем другое дело. Они могли не ладить друг с другом, но оба были из ассоциации адепта и имели по крайней мере достаточно доверия, чтобы держаться на разумном расстоянии друг от друга. «А вы, Эйнли, я слышал о вас», — оценил Грим этого человека и сказал, «Я верю, что вы первая сверхдержава в ассоциации адепта. Я первая в своем роде сверхдержава», — гордо произнесла адепта Эйнли, но тут же сменила тон на дерзкую улыбку. «Тем не менее, мы, сверхдержавы, не можем по-настоящему гордиться собой перед вами. Существо 5-го класса, кто бы мог подумать, что даже существо 5-го класса умрет у тебя на руках. Это невыносимо страшно. Вы пришли сюда, чтобы сказать это?» На лице Грима появилась странная улыбка. «Ну конечно же, нет. Я здесь, чтобы обсудить с вами некоторые вопросы, сэр. Я вижу, вы тоже очень сильно пострадали. Почему бы не позволить целителям нашей ассоциации помочь вам? Это также должно помочь вам быстрее восстановить свою боевую мощь», — серьезно сказала Инли, когда тема разговора вернулась к нормальным вещам. «Кроме того, это ваши трофеи. Держите их хорошо». Сказав это, Инли поднял руку и выбросил 4 странных кристалла разных цветов. Они медленно приближались к Гриму. Грим посмотрел на кристаллы, когда прозвучало уведомление чипа. Обнаружение 4 высокоэнергетических кристаллов элементия. Пик 4 класса. Атрибуты. Ветер, мороз, земля и огонь. Судя по сканированию, это должны быть энергетические кристаллы, найденные в разрушенных головах многоголовой рептилии Петеликой. Кто бы мог подумать, что Эйнли был настолько великодушен, чтобы отдать эти пиковые кристаллы силы 4 класса вместо того, чтобы убрать их для себя. Холодное безразличие на лице Грима слегка оттаяло. Как раз в тот момент, когда он был готов поговорить с этим социально осведомленным адептом Эйнли, адепты центральных земель внизу разразились шумными криками. Окровавленная фигура Деклана появилась из трупа Петелицева. Он взял в руки нефритово-зеленый кристалл. Пятый класс. Пятый класс. Деклан был так взволнован, что его голос стал резким и пронзительным. Однако все могли думать только о том, что он только что сказал. Глава 1414. Все взгляды были прикованы к темно-зеленому кристаллу, который Деклан держал в руках. Большинство из них находились на расстоянии сотен метров, но глубокий поток принципа, исходящий от кристалла, оставил на них глубокое впечатление. Даже адепт Эйнли, которого не тронул вид 4 кристаллов элементия, был поражен, когда почувствовал основные колебания. Он резко повернул голову. Обжигающая жадность сверкнула в его глазах, когда он уставился на кристалл. Принципиальный кристалл. Это должен был быть кристалл принципа. В сердце Эйнли завыл страшный зверь. В данный момент ему ничего так не хотелось, как протянуть руку и взять кристалл в свои объятия, чтобы по-настоящему ощутить вкус принципов внутри себя. Даже если яд был полностью несовместим с его атрибутом происхождения, он все еще был основным кристаллом. Никто и никогда этого не захочет. Как раз в тот момент, когда он уже почти потерял контроль над своими эмоциями, Грим взмахнул рукой, и пучок золотистого пламени обвился вокруг кристалла. Темно-зеленый кристалл полетел ему в руки. В то же самое время из его тела появилась фигура того же темно-зеленого цвета. Он танцевал на плече Грима, как веселый ребенок, умирающий от желания получить свое угощение. «Дай мне, хозяин, я хочу эту штуку, я хочу этого, я хочу этого». Это был Рими, дух чумы, который уже некоторое время был вне поля зрения. С тех пор как свиток Вуду поглотил Либром Мудрости, он продвинулся от 4 класса оборудования души к 5 классу. Однако душа Рими была слишком слаба и не способна контролировать такое мощное тело. Следовательно, у него не было другого выбора, кроме как погрузиться в глубокий сон. Теперь же, почувствовав ядовитый кристалл элементов с совершенно совместимым атрибутом происхождения, Рими, естественно, пришла в восторг. Ему не терпелось поглотить кристалл, чтобы укрепить свою душу и отравить принципы. Естественно, Грим не отказался бы от его просьбы. Рими была артефактным духом его душевного оборудования. Если бы Рими стал сильнее, ему было бы легче использовать книгу коррупции. Он больше не будет находиться в том же неловком положении, в котором находился сейчас, когда любое использование книги порчи истощало накопленную Рими душевную силу. Вот почему Грим без колебаний отдал Рими кристаллу принципа яда после того, как получил его. Метровый Рими вдруг неестественно широко раскрыл рот и одним глотком проглотил кристалл. Он удовлетворенно потер свой выпирающий живот и нырнул обратно в тело Грима. Адепт Эйнли, который обдумывал свои слова и готовился к переговорам с Гримом, был ошеломлен этим зрелищем. После секундной паузы потрясение на его лице сменилось разочарованием. Он даже потерял всякую волю к светской беседе. Может быть, Грим и не знал, как трудно добыть главный кристалл, но Эйнли, которая много лет бродила по дальним королевствам, очень хорошо это знала. Давайте начнем с классификации силы адепта. Традиционная система адептов делила адептов на 9 классов, от 1 до 9. Каждый класс имел свой собственный соответствующий стандарт мощности. Помимо этого, источник силы был еще одной категорией, по которой можно было разделить адептов. Адепты с 1 по 3 класс полагались в основном на силу элементов. Будь то ради укрепления своих тел или развязывания опустошения, источником их магии всегда были частицы элементума. Эти адепты были известны как адепты элементов. Достигнув 4 уровня, адепты становились самыми могущественными существами в планарном мире. Они, наконец, то смогут вступить в контакт с планарными законами. На этой стадии адепты должны были бы упорно работать, чтобы преобразовать свою силу элементов в соответствующие силы закона. Поступая так, они возвысили бы происхождение своей силы. Их понимание и владение планарными законами стало бы тогда мерилом, по которому судили бы об их силе. Таких адептов обычно называют адептами закона. Между тем, магические силы адептов 5 и 6 классов были в значительной степени обусловлены принципами. Они должны были сконцентрировать силы закона, чтобы сформировать свою собственную уникальную силу принципа. Только когда человек овладевал определенной основной силой, он мог подняться с 4 уровня, подняться за пределы планарного мира и стать великим адептом, превзошедшим смерть и смертность. Таким образом, великие адепты 5 и 6 классов были также известны как адепты принципа. А что касается способностей тех, кто вышел за пределы 6 класса, Эйнли слышал от других лишь смутные описания того, как великие адепты 7 и 8 классов больше не обладали основными силами. Они использовали мировые силы еще более высокого класса. Каковы были черты этой силы и откуда она взялась? Вот вопросы, на которые у Эйнли не было ответа. Великие адепты 9 класса, стоявшие на вершине адептов, очевидно, обладали странной силой, известной как происхождение. Конечно, Эйнли еще меньше знал о происхождении и о том, что это такое. Если бы он не был основным членом ассоциации адептов, у него, вероятно, даже не было бы доступа к информации, которой он уже обладал. В конце концов, это знание было самой секретной информацией даже в ассоциации адепта. Эйнли уже больше 300 лет торчал на пике 4 класса. Даже сейчас он все еще не мог возвысить свои силы закона до силы принципа. Это была единственная причина, по которой он решительно покинул мир адептов, чтобы отправиться исследовать потусторонние миры. То же самое было и с Глорией, и с другими сверхдержавами ассоциаций. Все они столкнулись с трудной проблемой преобразования законов в принципы. Вот почему Эйнли испытал такой сильный шок, наблюдая, как на его глазах исчезает кристалл у принципа. Бурные взлеты и падения его эмоций были настолько сильны, что его сердце почти не выдержало. Принципы, принципы. Почему их так трудно понять? Главная причина этого заключалась в том, что основные силы были совершенно неосязаемы. Они представляли собой таинственные и огромные силы, возникающие, когда планарный мир движется в соответствии со своими системами. Это было возможно только медленно воспринимать и понимать высшие принципы, используя законы, которые вы уже освоили. Это было похоже на то, как врач, никогда не видевший анатомии человеческого тела, пытается определить форму вашего сердца и то, как оно функционирует, просто чувствуя свой собственный пульс. Нетрудно было представить, как это было трудно. Вот почему каждому адепту, перешагнувшему порог и ставшему 5 классом, невероятно везло. Они были блестящими вундеркиндами с исключительными познаниями в магии. Если бы это было не так, они не смогли бы совершить столь невероятные подвиги. Эйнли почти почувствовал, как его сердце разрывается, когда он увидел, как Грим скармливает такой ценный кристалл у принципа домашнему животному. Он обменялся еще несколькими ничего не значащими словами с Гримом, прежде чем поспешно уйти. В то время как победоносные адепты 4 классов радостно собирали свою добычу и наслаждались собой, большие группы адептов ассоциации адептов сил хлынули из башни и начали очищать поле боя. Грим молча стоял на краю долины Ингдип. Пока он был здесь, несчастные существа и мутировавшие звери были вынуждены оставаться на дне долины, не осмеливаясь показаться. Это дало ассоциации адепты редкую возможность вернуть себе контроль над полем боя. Все выжившие мутировавшие животные были казнены, один за другим, прежде чем быть забитыми и превращенными в магические материалы. С такими высококачественными материалами адепты ассоциации могли бы создавать более мощных зверей вуду. Военные башни, которые были разрушены, были очищены. На их развалинах быстро возводились новые боевые башни. Большие группы адептов ассоциаций даже летали над долиной на больших совах и двуглавых орлах, чтобы сбросить вниз странные зеленые растения. Эти зеленые растения росли с заметной скоростью после посадки. Словно заколдованные кинжалы, их корни и лианы впивались в твердый камень утеса. Их листья весело раскачивались на ветру, пожирая злую и разлагающую ауру бедствия. С их помощью туман в долине постепенно рассеивался. Если не считать глубины долины, которая оставалась окутанной туманом, местность за пределами долины была уже полностью очищена и восстановлена в своем прежнем виде. По мере того, как они продолжали очищать ауру бедствия, мир цепей закона адептов быстро рос и распространялся обратно на эту землю. Аура закона становилась все сильнее и сильнее. Плоскостное сознание передавало чувство радости и счастья каждому живому существу, трудящемуся в долине Ингдип, через принципиальный уровень. Конечно, низкопробные адепты только чувствовали себя все более и более мотивированными, когда они работали. Они не могли понять ни существования, ни источника этой таинственной силы. Тем временем адепты четвертого класса закрыли глаза и сосредоточились, когда следы планарной обратной связи вошли в их тела. Это был редкий шанс войти в контакт с планарным сознанием. Питаемые планарной обратной связью, адепты были способны внезапно проникать в планарные законы, которые ускользали от них в прошлом. Основные силы, которых они никогда не могли достичь, были открыты им слабо, как не более чем мираж. Почему высокопрофессиональные адепты всегда стремились участвовать в отражении планарных вторжений? Это было потому, что планарная обратная связь и благословение от планарного сознания после победы всегда были редкой возможностью изучить принципы. Если бы не было крупномасштабной планарной войны, способной вызвать у планарного сознания чувство опасности, они не смогли бы получить благословение такого уровня. С этой точки зрения семь центральных адептов, которые последовали за Гримом сюда, в Ингдипскую долину, также получили свои справедливые награды. Они приложили все усилия, рискуя своими жизнями, чтобы бороться с катастрофическими существами. Это было правильно, что они получили такой приз. Между тем, четвертые классы, оставшиеся в центральных землях, могли бы быть в безопасности, но они упустили эту возможность. Вот почему всегда говорили, что опасность существует бок о бок с возможностью. Ассоциация адептов не стеснялась помогать Гриму, самому значительному вкладчику в их победу. Дюжина целителей второго и третьего класса впарила вокруг Грима, используя свои способности, чтобы помочь ему удалить яд Элементия из его тела. Тем временем, перед лицом больших кусков отсутствующей плоти, целители выстрелили зелеными лучами и применили целебные зелья, которые могли бы стимулировать регенерацию. Они изо всех сил старались залатать все повреждения. С гигантским телом Грима и ужасающим сопротивлением элементов любая травма потребовала бы килограммов более высоких целебных зелий, чтобы иметь хоть малейший эффект. Тот факт, что ассоциация адепта была так готова помочь Гриму, несмотря на затраты, продемонстрировал их искренность в желании развивать дружеские отношения с ним. Что касается этого, Грим просто улыбнулся и принял их добрую волю. Глава 1415. Северные ведьмы и Серебряный Союз заняли свое место на краю поля боя, когда они пришли в себя в тишине. Поспешно впитав планарную обратную связь и уловив мимолетные проблески принципов, которые им были показаны, северные ведьмы собрались вокруг лидера ведьм смерти Хесуна и начали шептаться, что планирует ассоциация адепта. Один момент, они издеваются над Гримом. Во-вторых, они пытаются встать на его сторону. Неужели они действительно намерены подружиться с ним? Это сказала Церцея. Из-за их прежних разногласий Церцея всегда питала глубокую ненависть к легендарному адепту огня. Что бы она ни пыталась сделать, чтобы удержать Грима, ему все равно удавалось подняться, не останавливаясь. Даже она, лидер темных ведьм, должна была быть предельно осторожной перед ним из страха, что он найдет какой-нибудь предлог, чтобы наказать ее. Церцея не могла не почувствовать, как ее ярость вспыхнула при мысли об унижении, которое она только что пережила от его рук. Как только Церцея произнесла эти слова, холодный и ледяной взгляд Хесуны упал на нее. «Церцея, мне все равно, какие разногласия и конфликты у тебя были с Гримом до этого. С этого момента все это в прошлом. Вы должны постоянно поддерживать свое основное уважение и этикет по отношению к нему. Иначе, если бы он стал возражать против твоего поведения, даже я не смог бы спасти тебя. Понятно, я понимаю». Церцея немедленно повиновалась. Они оба были ведьмами-лидерами равного статуса, но Хесуна создала свою репутацию намного раньше, чем Церцея. Кроме того, Хесуна была еще и сверхдержавой. Среди лидеров ведьм Хесуна и лидер бледных ведьм Сильвия были уважаемыми старшими сестрами группы. Их уважали и боялись все ведьмы. Хесуна тихо вздохнула. Она могла сказать, что Церцея не отпустила свою обиду. Эти высокородные ведьмы приобрели огромный авторитет и влияние с тех пор, как перешли в четвертый класс. Они вели комфортную жизнь, где им подчинялись все их прихоти и желания. Они никогда по-настоящему не сталкивались с темной борьбой и жестокими конфликтами, которые происходили между адептами за кулисами. Они были слишком молоды и горды. Они не знали всей серьезности оскорбления могущественного адепта, который все еще быстро набирал силу. Ассоциация адепта была могущественной, богатой и влиятельной. Однако даже они предпочли занять мягкую позицию по отношению к Гриму, вместо того, чтобы установить враждебные отношения с будущим великим адептом. Тем временем Церцея опрометчиво вмешалась в конфликт между ведьмами судьбы из-за каких-то личных интересов. Она только становилась все более и более вовлеченной. Церцея, возможно, и не почувствовала приближения опасности, но у Хесуны было чувство, что все темные ведьмы будут в беде из-за ее безрассудства и импульсивности. Северные ведьмы перешли от своих первоначальных 13 ветвей к нынешним 8. Они были гораздо слабее, чем когда-то. Среди этих ветвей, ведьмы холодной зимы и ведьмы судьбы были недавно возрожденными ветвями, которые только недавно открыли свое наследие после тысяч лет вымирания. Если бы что-то случилось с темными ведьмами, положение северных земель стало бы еще более нестабильным. Хотя слова Церцеи были безрассудны, они явно резонировали с северными ведьмами. Лидер ведьм обмана Анджелина не могла не сделать шаг вперед и спросить: «Сестра Хесуна, вам не кажется странным поведение ассоциации адепта? До этого они были в полном разладе с Гримом, а теперь ведут себя как родные. Что именно они делают?» Хесуна посмотрела на ведьм вокруг себя и увидела только смятение на лицах своих сестер. Она только покачала головой и вздохнула. «Это открытый заговор ассоциации адепта». «Открытый заговор?» Ведьмы ничего не понимали. В этот момент любой может увидеть, что легендарного адепта огня Грима больше нельзя сдерживать. Пока он существует, центральные земли будут принадлежать ему. Ни одна из наших трех крупных организаций не сможет взять на себя управление. Разве это не означает, что все три организации должны работать вместе еще больше, чтобы подавить Грима? Какое отношение все это имеет к тому, чтобы быть на его стороне? Вы все еще смотрите вниз, недооцениваете то, что значит быть первоклассным адептом. Ты даже не представляешь, насколько ужасной может быть вышедшая из-под контроля электростанция, холодно произнесла Хесуна, оглядевшись вокруг. Скажем так, учитывая нынешнюю власть Грима, он мог бы уничтожить любую из крупных организаций, если бы захотел замарать свою репутацию грязью и прибегнуть к партизанской войне. ТССС ведьмы втянули в себя холодный воздух. Они были свидетелями мощи легендарного адепта огня в битве ранее, но они никогда не ожидали, что Хесуна оценит его так высоко. Разве это не означало, что у Грима не было абсолютно равных в мире адептов? Из трех основных организаций Серебряному Союзу принадлежит Небесный Замок, а ассоциации адептов – Наблюдательная Башня. С этими двумя крепостями они смогут отступить в безопасное место и защитить большую часть своих активов, если столкнуться с неразрешимой проблемой. Однако в наших северных землях нет такого первоклассного объекта. Если наши отношения с Гримом испортятся, вся группа северных ведьм столкнется с экзистенциальной угрозой. Хесуна на мгновение остановилась и холодно посмотрела на Церцею. «Я знаю, что вы, темные ведьмы, добились большого прогресса в раскопках мира теней и что вы собрали большую армию теней. Однако подумайте о том, что произойдет, если вы продолжите провоцировать Грима. Что вы можете сделать, если он решит уничтожить вашу черную тайну? Вы собираетесь преследовать его по всему миру со своими теневыми армиями? Это не значит, что вы не видели мощь электростанции. Один только Грим уничтожил сотни тысяч мутировавших зверей и созданий бедствия и держал их в блокаде в долине Ингдип. Если он активирует свой пылающий домен, Церцея, как ты думаешь, твоя армия теней сможет выжить?» Церцея наконец опустила голову. Ее тело, скрытое в черном тумане, не могло не дрожать. Хесуне не хотелось слишком сильно деморализовать Церцею. Она быстро объяснила поведение ассоциации адептов. «Это хорошо, что ассоциация адепта пытается изо всех сил попасть на хорошую сторону Грима сейчас. Это означает, что они понимают, что прямое подавление его больше не будет эффективным. Такие действия только сделают из него врага. Итак, они используют открытый заговор. Они планируют как можно скорее отправить Грима из мира адептов. Если этот процесс не будет ускорен, Грим легко сможет править центральными землями по крайней мере 1000 лет, учитывая, насколько он молод и силен. 1000 лет – это слишком большой срок для наших трех главных организаций. Именно поэтому ассоциация обязательно постарается удовлетворить все потребности Грима, чтобы он мог быстро перейти в 5-й класс и быть изгнанным из мира адептов. Центральные земли без Грима не могут быть поддержаны на плечах одной только вампирши Мэри. Именно тогда ведьмы, наконец, поняли. Они не могли не кивнуть в унисон. Действительно, учитывая, что они больше не могли подавлять грима, сокращение его времени в центральных землях, несомненно, было лучшей идеей. Даже если бы грим понял их планы, он, вероятно, не смог бы подавить свое желание и импульс продвинуться к великому адепту раньше, если это возможно. Однако тот факт, что три знаменитые крупные организации были низведены до такого способа борьбы с адептом из центральных земель, был довольно трагичен. На самом деле битва еще не закончилась. Возможно, создание бедствия загнали обратно в Ингдипскую долину, но они все еще жили там, охраняя гигантский пространственный разлом. Если все затянется, они могут разрушить фундамент плана. Повелитель плети шестого класса на другом конце сможет войти в мир адептов. Все их усилия до сих пор были бы напрасны. Только внутри самолета и с помощью планарного подавления адепты четвертого класса имели шанс убить этих мелких повелителей плети пятого класса. Если бы их преимущество на домашнем поле было потеряно, все здесь вместе взятые не пережили бы ни одной пощечины от повелителя плети шестого класса. Таким образом, планарный барьер не мог быть потерян, несмотря на все жертвы. После быстрого прочесывания поля боя и очищения ауры бедствия вблизи долины, большие стаи зверей Вуду были согнаны в долину. Теперь звери Вуду и мутировавшие звери поменялись местами. Звери Вуду были теми, кто нападал, в то время как мутировавшие звери пытались отразить их. Сама долина превратилась в кровавое поле битвы. Чтобы предотвратить развращение зверей Вуду и нападение на адептов, главной силой этой атаки была фактически армия анимированных конструкций, состоящая из железных големов и магических доспехов. Впереди шли в атаку ожившие доспехи. Они стояли выше 3 метров в форме человеческих воинов, несмотря на то, что имели полое тело. Они поддерживались исключительно магической силой. Они держали щит в одной руке и меч в другой, когда шли вперед тяжелыми шагами и совершенным строем, 5 в ряд. Мутировавшие звери завыли и бросились вперед, как только они вошли в туман. Мутировавшие звери, состоящие из плоти и крови, немедленно столкнулись с этими воинами из стали и железа. Эти ожившие доспехи были отрегулированы ассоциацией адепта и были гораздо менее жесткими и неуклюжими по сравнению со средней стальной статуей. Их движения были ловкими, точными и бесстрашными. Перед лицом мутировавших зверей эти ожившие доспехи неслись вперед и били щитами в левых руках. Как только враги были ошеломлены, они подняли свои мечи, чтобы рубить. У воинов в оживших доспехах не было жизни, чтобы говорить. Естественно, они тоже не боялись смерти. Они были просто кучей тяжелых доспехов и мечей, оживленных магической силой. Не было другого способа справиться с ними, кроме как выбить их щиты и мечи и сдавить их доспехи, пока они больше не будут неспособны сражаться. Их магическая природа определяла их боевой стиль. Это был дикий стиль нападения и борьбы без перерыва. Магические доспехи подняли мечи и щиты, шаг за шагом прорубая себе путь в долину. Тем временем мутировавшие звери в полной мере воспользовались своими проворными фигурами. Они приближались со всех сторон, спереди, с флангов, со стены и даже с небес. Вся чернильная долина кишела их извивающимися черно-красными фигурами. Они мгновенно окружили вторгшихся воинов в магических доспехах. Глава 1416. В планарной войне никогда не было такого понятия, как сострадание или терпимость. С одной стороны, у вас были непростительные захватчики. С другой стороны, у вас были защитники своего дома. Не было никакой возможности примирения между этими двумя сторонами. Либо захватчики победят туземцев и станут новыми правителями мира, либо защитники туземцев уничтожат всех до единого захватчиков и защитят свой суверенитет. Не было никаких других возможностей, кроме этих двух. Вот почему ассоциация адепта была вынуждена использовать свои скрытые тузы перед лицом этих свирепых созданий бедствия. Он мобилизовал большие армии магических конструкций и металлических големов. Конечно, ассоциация адепта не была сравнима с Серебряным Союзом в этом конкретном аспекте. Главная причина, по которой Серебряный Союз решил пустить свои корни в восточной части континента, заключалась в том, что там можно было найти большую часть редких руд континента адептов. Он был способен добывать руду, очищать ее и ковать на месте, создавая внушающую благоговейный трепет империю големов. Перед лицом магического всплеска все крупные организации были крайне осторожны. Один неверный шаг с их стороны приведет к тому, что орды магических существ заполонят человеческие королевства, находящиеся под их управлением, тем самым ослабляя фундаменты будущей организации. Исключение составлял только Серебряный Союз. Его вооруженные силы были чрезвычайно мощными. Он мобилизовал армии големов, чтобы сражаться непосредственно против правителей Черного Леса, и держал бесконечные панические бегства блокированными на окраинах Черного Леса. Если бы не тот факт, что армии големов не могли сражаться вдали от энергетических бассейнов, Серебряный Союз штурмовал бы Черный Лес со своими големами и уничтожил бы каждого из этих магических существ-правителей. Вторжения на территорию Серебряного Союза также были быстро и эффективно подавлены могучими армиями големов. Лишь несколько небольших волн пробежали по их землям. С армиями големов, несущими охрану, инопланетные захватчики не могли получить никаких преимуществ против потока одушевленных конструкций. Мощь Серебряного Союза не могла быть более очевидной. Однако, в то время как магические големы делали их могущественными, големы также сдерживали их. Армии големов были поистине неудержимы и доминировали. Однако они были слишком большими, слишком тяжелыми и слишком медленными. Как оборонительная сила, армии големов поддерживались бесконечным запасом энергии и надлежащими транспортными линиями. Таким образом, они смогли обрушить на своих врагов сокрушительное разрушение. Однако, покинув территорию Серебряного Союза, они потеряют многочисленные небесные корабли, которые перевозили их, и бесчисленные энергетические бассейны, разбросанные по всей Земле. Они станут намного, намного слабее. Ассоциация адептов была самой большой адептской организацией в мире адептов. По общей мощи она превосходила две другие крупные организации вместе взятые. Однако их технология магического конструирования была хуже, чем у Серебряного Союза. У них не было ни выдающейся технологии ковки магических статуй Серебряного Союза, ни такого же изобилия руды. Ассоциация адепта не могла создать свою собственную армию магических статуй. Они могли использовать только более простых воинов в анимированной броне. Эти конструкции назывались воинами, но внутри они были совершенно пустыми. Это были всего лишь металлические доспехи, прошедшие магическую обработку и ожившие. Они могли вести бой, основываясь на воле адептов. Эти воины в магических доспехах были преданными, бесстрашными и простыми в использовании. У них была только одна ужасная слабость – недостаточная оборона. Магические статуи, созданные Серебряным Союзом, были сплошными металлическими големами исключительного веса. У этих статуй были руки толщиной в целый метр. Даже без оружия кулаки этих статуй были столь же разрушительны, как осадные молоты. С другой стороны, ожившие доспехи были полыми. Это экономило на многих материальных затратах, но также делало их в геометрической прогрессии слабее в обороне. В обычных обстоятельствах ассоциация адептов предпочитала мобилизовать армии зверей Вуду во время планарных войн. Анимированные доспехи лучше служили в качестве защитников своих адептских башен. Однако, звери Вуду были чрезвычайно восприимчивы к коррупции могущественных повелителей плети. У ассоциации не было другого выбора, кроме как отодвинуть зверей Вуду на обочину и использовать этих воинов в оживших доспехах в качестве своего авангарда. После сокрушительной атаки адептов мутировавшие звери, появившиеся с другой стороны пространственного разлома, перестали роиться из долины. Существа бедствия сдерживали их и продолжали ждать в глубинах тумана. Они молча ожидали момента, когда основные цепи вокруг пространственного разлома разорвутся. В конце концов, мир адептов – большой мир. В нем находилось шокирующее количество могущественных адептов. Когда все эти адепты собрались вместе, катастрофические существа, опустошившие так много планарных миров, не могли сравниться. В конце концов, они были захватчиками здесь. Планарные законы постоянно подавляли их, не давая им использовать всю свою мощь. Иначе такой нелепый инцидент, как убийство адептом 4-го класса младшего повелителя плети 5-го класса, никогда бы не произошел. Низкосортные существа катастрофы, возможно, и не боялись смерти, но высокосортные были так же умны и самосознательны, как и любая другая разумная раса. Они высоко ценили свою жизнь. Они охотно приходили, когда можно было извлечь выгоду. С другой стороны, они испугались в тот момент, когда обнаружили присутствие могущественного человека, способного убить их. Эти мелкие повелители плети, которые на самом деле были существами 5-го класса, были похожи на прожорливых медведей, которые жаждали меда в улье на дереве. Если бы там были только пчелы, они бы нырнули прямо на пиршество, даже если бы это означало, что их немного ужалит. Если внутри улья затаилась ядовитая и потенциально смертельная змея, то не стоит терять жизнь из-за нескольких пригоршней меда. Четверо младших повелителей плети, вернувшихся на дно долины, теперь оказались в неловком положении. Продолжение их вторжения не было хорошим выбором. Там собралось так много могущественных адептов. Даже мелкие повелители плети, такие как они сами, не могли справиться с постоянным давлением такого количества могущественных личностей. Отступление тоже не было вариантом. Их предводитель, повелитель плети шестого класса Дилмас, ждал снаружи. Если они вернутся безрезультатно, Дилмас почти наверняка сожрет одного из них живьем, чтобы наказать за трусость и неудачу. В таком положении, как это, четыре младших повелителя плети могли вызвать только большое количество мутировавших зверей из своих собственных миров. Они надеялись таким образом защитить долину и подождать, пока наконец не ослабнут основные цепи вокруг космоса. А как насчет того, чтобы броситься в драку с адептами? Пока легендарный адепт огня остается у входа в долину, это ничем не отличается от самоубийства. Тем не менее, адепт огня был слишком массивным. У него не было ни малейшего шанса протиснуться в долину. Без его подавляющей поддержки любая другая сверхдержава, которая войдет в долину, столкнется с объединенными атаками четырех мелких повелителей плети. Если патовая ситуация будет продолжаться таким образом, они будут продолжать разрушать пространственные цепи здесь и, возможно, смогут выиграть время, пока пространственный разлом не сможет выдержать силу пятых классов. Когда этот момент настанет, четыре младших повелителя плети смогут высвободить всю свою мощь. Они, несомненно, смогут безраздельно опустошить мир адептов. Эти так называемые адептские электростанции могли только прятаться в своих адептских башнях и дрожать от страха. Когда это случалось, основные организации адептов могли достичь лишь самосохранения. Все их территории и ресурсные объекты будут потеряны для создания бедствия. Если бы такой сценарий произошел, различные крупные организации вытянули бы свои последние карты козырей и умоляли всех великих адептов вернуться из глубин космоса, чтобы помочь им, независимо от цены. Было неизвестно, захотят ли великие адепты, покинувшие мир адептов и оборвавшие большинство связей, вернуться и помочь, рискуя при этом своей жизнью. Даже если бы великие адепты захотели помочь, их силы были бы ограничены тем же уровнем, что и у повелителей плети, пока они находились внутри мира адептов. Это была еще одна неопределенность, смогут ли они отразить вторжение повелителей плети. Именно потому, что у обеих сторон были причины, мешавшие им отступить, разразилась необычайно кровопролитная битва. Первая армия из тысячи оживших доспехов была уничтожена всего за полдня после отправки в Ингдипскую долину. Десятки тысяч мутировавших зверей кишели в долине, тесно прижавшись друг к другу. Казалось, что долина превратилась в море чудовищ. Воины в анимированных доспехах смогли продвинуться только на 500 метров, прежде чем их запечатали над склоном мутировавшие звери. Эти две силы вели там жестокую битву. В конце концов мутировавшие звери уничтожили доспехи, потеряв 50 тысяч из своего числа. Однако, как только первый отряд магической брони был уничтожен, второй отряд магической брони ступил на окровавленную и грязную землю. Они бросились на склон смерти, сметая на своем пути изодранные трупы мутировавших зверей и обломки доспехов. На этот раз за ними последовал отряд из сотни адептов. Все они были адептами Элементия. Когда второй отряд из тысячи одушевленных доспехов столкнулся с мутировавшими зверями, сзади возникла интенсивная и ужасающая флуктуация Элементия. Затем буря магии Элементума опустошила линию фронта битвы. Грозы, которые, казалось, вот-вот расколют мир на части, острые земные копья, пронзающие снизу, вихри с клинками ветра, мечи снега и льда, спускающиеся с небес, облака яда, наполняющие воздух. Адепты не избегали анимированных доспехов своими атаками, но они бросали их туда, где мутировавшие звери были наиболее сосредоточены. Там, где вспыхивали яростные заклинания, даже ожившие доспехи и их магически усиленные стальные тела разрывались на части, не говоря уже о мутировавших зверях и их телах из плоти и крови. Орды мутировавших зверей падали на передовую. Яростная магия рвала трупы в клочья, пока они не превратились в неузнаваемые куски мяса и лужи крови. Склон долины, наевшись крови и плоти бесчисленных чудовищ, был затем расплющен железными ногами. Она быстро стала исключительно скользкой и скользкой. Однако ничто из этого не помешало пушечному мясу двух разных миров бесстрашно бежать навстречу своей смерти. Следующая волна мутировавших зверей хлынула вперед, топча бесчисленные трупы, чтобы справиться с ожившими доспехами. Волны неистовой магии дождем посыпались с небес и превратили поле боя в жестокую бойню. Адепты спускались вниз по склону с помощью своей магии, шаг за шагом, поддерживаемые всегда крепкими и надежными воинами в анимированных доспехах.